Мы выехали на Михайловскую. Какой номер дома? 10. Вон туда, в арку. Надеюсь, парень дома, и мы сможем встретиться. Давай договоримся. Начал он вновь беспокоиться, а я лучисто улыбнулась. Лучше не надо. Обожаю экспромты. Не злись. На самом деле, стоит мне о чем-то с кем-то договориться, как все летит к чертям. Возьми куртку, она сзади валяется. Первая удача — домофон в подъезде отсутствовал. На двери был обычный кодовый замок. Ковалев, приглядевшись к нему, нажал 3 цифры, и дверь открылась. Нужная нам квартира находилась на 2-м этаже. Меня слегка знобило от волнения, хоть я и скалила зубы. Нашу встречу с господином Талызиным я представляла смутно, но надеялась, что некоторое мое врожденное нахальство не подведет. Глазка на двери не оказалось, и это я тоже сочла удачей. Позвонила, и за двери послышались шаги, а потом прозвучал женский голос. «Кто?» «Анатолий дома?» — громко спросила я. Дверь распахнулась. Девица лет 20 смотрела на меня с любопытством, быстро переходившим в неприязнь. «А вы кто?» — спросила она, переводя взгляд с меня на Ковалева. Тот легонько ее отодвинул и вошел в квартиру. Я шагнула следом. «Он у меня куртку оставил», — сообщила я и сунула ей в руки куртку. Спросила сурово. «Его?» «Да». «А где оставил-то?» «Он дома?» «Да, спит. А ты кто такая вообще?» «А ты?» «Я жена». «Так он вроде не женат. Мы живем в гражданском браке». Все еще держа куртку в руках, девица явно прикидывала. «Сразу мне в физиономию вцепиться или подождать объяснений?» «Да кто вы такие?» — не выдержала она. «Я девушка его мечты, а это мой брат. Где он спит?» «Если не возражаешь, верну куртку лично ему в руки, чтоб потом не болтал, что я ее заныкала». Пока девица так и не решила, что ей делать, я направилась в спальню, кивнув Ковалеву. «Присмотри за дамой». «Я сейчас закричу», — честно предупредила она. «Лучше не надо», — мягко ответил Ковалев. «Мягко, но убедительно. Когда с тобой говорят таким голосом, как-то сразу начинаешь верить, что орать и вправду ни к чему». Талызин спал поверх одеяла, без носков и рубашки, но забыв снять джинсы. Помещение не мешало бы проветрить. На наше вторжение парень внимания не обратил. Судя по стойкому запаху перегара, причина такой невнимательности была вполне уважительной. Однако, когда я прилегла рядом с ним на постель, он заворочился. Я ткнула его локтем в бок, он приподнял голову, мутно посмотрел на меня, а я улыбнулась и сказала: «Привет». «Привет», — буркнул Талызин, оглядел комнату, перевел взгляд на меня и вновь огляделся. Чувствовалось, что-то в его голове не укладывается. Наконец, свое недоумение он смог выразить словами. «Ты здесь откуда?» «Я здесь с улицы». «А почему?» «Потому что добрая». «Кто?» «Я. Куртка по тебе скучала и домой просилась. Я не могла ей отказать». «Какая, блин, куртка?» «Твоя». Он начал приподниматься, но тут в комнату вошел Алексей Дмитриевич. Парень сделал резкое движение, собираясь вскочить, но я ткнула его кулаком в солнечное сплетение, и он опять прилег. «Где девушка?» — спросила я Ковалева с беспокойством. «Запер в ванной», — ответил он и вздохнул. «Похвально. Ты знаешь способы втолковать парню, что дурака валять не в его интересах?» 2 десятка, ухмыльнулся Алексей Дмитриевич и подхватил ремень, который валялся на полу возле кровати. Накинул его на шею парню, лежавшему на животе, и легонько потянул на себя. «Класс!» — кивнула я и наклонилась к самому лицу Талызина. «Да вы кто, уроды?» — возмутился он. «Неудачная попытка. Соображай быстрее. Я вернула твою куртку. Так кто я?» «Дура ты припадочная! Да я тебя...» Он хотел схватить ремень руками, но Ковалев уперся коленом в его спину и предупредил: «Лучше не рыпайся». Я уже отметила, Ковалев мог быть очень убедителен. Парень положил руки перед собой и задышал ровнее. Я скомандовала: «Отвечать на вопросы сразу, без запинки, а главное, без вранья. Зачем вам понадобилась девчонка?» «Какая?» — договорить он не успел, дернул головой и захлопал рукой по кровати, как борец, признавая поражение. Ковалев ослабил хватку. «Да мы и знать не знали ни о какой девчонке». «А отчего возле ее квартиры вертелись?» «Ну, попробуй соврать и станешь инвалидом. У вас пенсия по инвалидности полагается?» «Меченый велел за квартирой смотреть», — покаянно сообщил Талызин. «Зачем?» «Откуда мне знать? Велел приглядывать, вот и приглядывали». «Что, велел просто на окна таращиться?» «Сказал, может появиться мужик». «Только сам не верил, что появится». «Поясни». «Я слышал, как он одному пацану говорил: дурака валяем, не придет он». «Кто он?» «Мужик». «Что за мужик-то, придурок?» «Мне что, докладывают? Я человек маленький. Витька, может, знает, а я ничего». «Витька у вас за старшего?» «Да». «Колись дальше». «Дальше». «Целый месяц возле дома проторчали. Кроме ментов, никто квартиры не интересовался. Меченый злился, что ерундой страдаем, и велел с этим завязывать». «Меченому кто приказал?» «Он мне не докладывает», — разозлился парень. «Конспиратор?» — съязвил Ковалев. «Что дальше?» «Я и думать об этой квартире забыл. Вдруг едем, а там свет в окошке и тачка с чужими номерами во дворе. Ну, решили узнать, кто пожаловал. Вот и все». «Меченому об этом доложили?» «Само собой. А он что?» «Сначала разозлился, орал. Мол, упустили и все такое. Велел из-под земли тех людей достать. Ну, узнали, что девка в Заре живет. А он сегодня вызвал и сказал, чтобы не рыпались». «То есть девушка вам теперь не интересна?» «Мне она и раньше была ни к чему». «За ее машиной кто следил?» «Я не следил и ничего об этом не знаю». Ковалев взглянул на меня. В глазах его читалось недовольство. Мол, что я тебе говорил? Ничегошеньки он не знает. Я достала фотографию Петрова и сунула страдальцу под нос. «Это кто?» «Откуда мне знать? Первый раз вижу». Я кивнула Ковалеву, он натянул ремень, а Талызин вновь хлопнул рукой по матрасу. «Да блин, правда не знаю». «А кто жил в квартире, за которой следить велели, знаешь?» «Девка, которую зарезали». «И какое дело Меченому до девки?» «Не объяснял. Знаю только, что очень злился, когда ее пришили. Орал, что девку проворонили, а надо было глаз с нее не спускать». Это, признаться, удивило. «Так-таки ничего не знаешь?» — ехидно спросила я. Парень шмыгнул носом, подумал и сказал неохотно: «Болтали, что вроде у одного крутого дяди сына зарезали. Он поквитаться хотел и обратился к нашим за помощью». «Девка-то здесь при чем?» — удивился Ковалев. «Мне не докладывают. Должно быть, что-то знала». Мы переглянулись с Ковалевым. Он пожал плечами на мой немой вопрос. Особо стойким парнем Анатолий Талызин не выглядел, так что, скорее всего, он действительно ничего больше не знал. Я сокрушенно вздохнула и махнула рукой. Ковалев отшвырнул ремень в сторону. «Значит так, юноша, о том, что у тебя были гости, помалкивай. Это, кстати, в твоих интересах. Вряд ли Меченому понравится, что ты выбалтываешь его секреты. Подругу из ванной освободи. И не вздумай дурака валять, себе дороже». «Мы еще с тобой встретимся», — буркнул Талызин едва слышно, но Ковалев услышал. «Возможно. Только вряд ли тебе повезет, как сегодня. Не каждый день я добрый». Мы поспешно покинули квартиру. «Ты был на высоте», — не удержалась я. «Этому в армии учат? Там много чему учат. Не могу разделить твоей радости. Ничего толком не узнали, а вот неприятности нам обеспечены. Кое-что мы все-таки узнали. Если парень не врет, вряд ли Меченый причастен к гибели Светки. Иначе довольно странно выглядит, что он сокрушался, когда парни ее проворонили. А если принять во внимание, что Светлану и двоих мужчин предположительно убил один и тот же человек, то выходит, что к убийствам Меченый не причастен. Более того, он предполагаемого убийцу сам ищет, оттого и за Светкой приглядывал, но убийца его опередил. «Что ж, возможно», — кивнул Ковалев. «Дело за малым — узнать, кто он такой, этот самый убийца». «Меченый наверняка знает», — усмехнулась я. «Надеюсь, с ним беседовать ты не собираешься?» — насторожился Ковалев. Слово «беседовать» он выделил издевательской интонацией. «Я бы побеседовала, да боюсь, он будет против». «Куда ты едешь?» — догадался, наконец, спросить Алексей Дмитриевич, оглядываясь. «К твоему дому». «Ага», — согласно кивнул он. «Я вот что подумал. Может, тебе сегодня остаться у меня?» «В качестве дамы сердца?» — изобразила я легкий восторг. Мой спутник тяжко вздохнул. «Тогда поезжай в гостиницу. Провожу тебя до номера». Я хотела ответить, что проводы его вряд ли помогут. Но так как пока решила помалкивать о вчерашних гостях, благоразумно ничего не произнесла, кивнула и направилась в гостиницу. Он вошел вместе со мной в номер, проверил его и вознамерился удалиться. «Мы еще не наметили план боевых действий на завтра», — бросила я ему вдогонку. «С этим ты одна прекрасно справишься», — отмахнулся он. Я пожала плечами, заперла дверь и завалилась на кровать. Разглядывала потолок и размышляла. Что мы имеем? 4 зверских убийства. Лично я не склонна считать их работой маньяка. У убийцы явно есть цель. Местная братва наблюдала за Светкой. Вопрос зачем? Вероятный ответ. Она каким-то образом вышла на интересующего их человека. На убийцу? Возможно, если была убита тем же зверским способом, что и двое мужчин. Далее. У меня появляются ребята с фотографией, где я запечатлена с Валеркой. Они думают, что на фотографии Светка. Удивляться нечему. Она стояла у нее на столе и была размещена в интернете с трогательной надписью «Я и мой друг». Стоп. Светка утверждала, что фотографию у нее украли, и даже обвиняла в этом коллег. Теперь выясняется, ее действительно украли, и, скорее всего, парни Меченого. Значит, интересовал их Валерка, то есть человек, которого я знала под этим именем. Светка погибла, а парни зачем-то приглядывали за ее квартирой, надеялись, что ее друг появится. Странная идея. Если только он не оставил у нее что-то такое, из-за чего и рискнуть не грех. Весьма сомнительно. Милиция обнаружила тайник, правда, с какой-то ерундой. Но ведь кто-то мог их опередить, изъял документы и заменил энциклопедии по черной магии. Чепуха. Валерка ничего не мог оставить, потому что со Светланой не был знаком, раз на фотографии я, а не она. Но Меченый этого не знает. Или знает. Тип вроде Меченого явился бы к Светке и вытряс из нее душу со всей правдой. Вместо этого он предпочел за ней следить и очень рассердился, узнав о ее убийстве. Конечно, можно предположить, что ее убил Валерка. Только зачем ему это, раз они не знакомы? Стоп. А если она знала о нем больше, чем я? Ведь она следила за мной. Откуда-то ведь у нее появилась моя с Валеркой фотография. Могла следить и за ним. Представить себе Валерку, вспарывающим кому-то живот, я была не в состоянии. Он добрый, интеллигентный парень, с чувством юмора и здравым смыслом. Правда, этот чудный парень бросил меня, не соизволив поставить в известность о своих планах. Был еще вариант, о котором я думать боялась. Труп в Питере. Но тогда выходит, что Меченый о трупе не знает, иначе бы не искал Валерку. А с чего я взяла, что его ищут? Их интересовало, кто он. Есть еще некий крутой дядя, у которого, предположительно, зарезали сына, и он решил поквитаться. Я могла бы позвонить в Питер и узнать, что это за труп и когда он был обнаружен. Дело нескольких минут, стоит лишь снять трубку. Но когда придется объяснять, что я делаю здесь, в родном городе? А вот что, гощу у родственников. Слишком мало было у меня сведений для того, чтобы правильно оценить ситуацию. Надо как-то заставить двигаться всех, кто причастен к этому делу. Вот тогда... Легко сказать, заставить. Выход один. На удачу дергать за все ниточки, которые мы смогли обнаружить. Еще это мистика. Что здесь от Светкиного больного воображения? А к чему следует присмотреться? Придется вплотную заняться белыми облаками. А мною займутся парни Меченого. Даже если мальчик Толик промолчит о нашем визите, они на всякий случай будут за мной приглядывать. Толик сказал, после того, как они установили, что я живу в Заре, Меченый успокоился и даже приказал наблюдение снять. А вчера вечером у меня объявились гости. Были вполне вежливы и не возражали против моего присутствия в городе. Они следили за Светкой, надеясь, что интересующее их лицо появится. Если учесть, что мы с ней здорово похожи, то, скорее всего, я выполняю роль живца, за что им большая моя благодарность. Что ж, моего мнения не спросили, а я и не возражаю».